Обедать высоких и звонарев пошли в офицерское собрание 5-го полка, которое находилось в непосредственной близости сразу за позициями. В большом просторном помещении стояли два ряда длинных столов, за которыми сидело уже около 40 человек офицеров. За небольшим столиком, расположенным между рядами столов, под огромным царским портретом сидел сам командир полка, полковник Третьяков. Рослый и видный мужчина лет 50, заметной проседью в окладистой бороде и в голове, он производил приятное впечатление своими мягкими манерами и ласковым взглядом голубых глаз. Рядом с ним сидели двое штабс-офицеров. Капитаны и более младшие чины помещались за длинными столами, обед был в самом разгаре. Как только артиллеристы вошли в помещение и направились к Третьякову, чтобы поздороваться с ним и в его лице приветствовать всех присутствующих, полковник махнул рукой, и офицеры дружно подхватили: «Без артиллеристов нам не пьется, и бокал пустой стоит, песня громкая не льется, и вино не веселит». Расположенный на дворе под окнами оркестр, заглушая пение, грянул туш. Под гром рукоплесканий Третьяков вышел к артиллеристам и на серебряном подносе протянул им два больших кубка с вином. Осушив их одним духом, Звонарев и Высоких, как почетные гости, уселись за столом командира. Третьяков подробно расспросил их о положении дел с установкой орудий и подвозе боеприпасов. «Надо поторапливаться с оборудованием позиций. Есть агентурные сведения, что японцы все силы стягивают к Дзинжоу. Еще день-два, и нам здесь придется выдержать бой с превосходящими силами врага. Это вы, господа артиллеристы, должны твердо помнить», — предупреждал полковник. «Имеются ли у вас сведения о количестве орудий, которые, предположительно, могут быть у японцев в предстоящем бою?» — поинтересовался Высоких. «Точных нет, но, судя по всему, их будет не меньше 200. Конечно, это все полевые орудия, калибром не больше 4 дюймов, против наших 65 пушек. Правда, у нас средний калибр 6 дюймов. Орудие большей мощности, что может очень помочь нам в борьбе с артиллерией противника. Вам следует иметь в виду тактику японцев», — сказал Третьяков. «Свои батареи они ставят закрыто и рассредоточено. В бою под Сан-Шилипу наша полубатарея, стоявшая открыто, через 10 минут была сбита, потеряв 3 орудия из 4,5 солдат», — предупреждал Третьяков. «Ну, тогда нам придется туго. У нас все пушки стоят совершенно открыто и поставлено буквально колесо к колесу», — проговорил Звонарев. «Увеличьте высоту брустверов, углубите орудийные гнезда, накройте, наконец, орудие сверху щитами из досок или в крайности из плетеных матов, но постарайтесь по возможности замаскировать их», — предложил Третьяков. «Да, но все это надо было сделать заблаговременно инженерам, которые сооружали эти укрепления. Кроме того, при наличии высоких брустверов будет ограничена видимость противника, который и так находится в низине по отношению к нам», — возразил Высоких. «Следовало бы артиллерийские позиции совсем вынести из укрепления и расположить орудия в лощине за позициями пехоты, где-либо в районе казарм», — предложил Звонарев. «Ну, для этого нет времени. Да у нас нет и угломеров для стрельбы с закрытых позиций. Солдаты и наводчики в первую голову не обучены такой стрельбе», — продолжал Высоких. «Тогда нам ничего, кроме поражения, в предстоящем бою ожидать не приходится», — грустно проговорил Звонарев. «Не следует раньше времени настраиваться на минорный тон. Бодрый дух — это 3/4 успеха, молодой человек», — наставительно произнес полковник. Видя, что обед затягивается, Звонарев попросил разрешения уйти. Высоких Третьяков не отпустил. «Вы мой начальник артиллерии, мне о многом еще надо поговорить с вами», — предупредил он. Придя в палатку, Звонарев тотчас послал с нарочным записку Высоких, вызывая его по срочному делу. В палатку торопливо зашел Кошелев и взволнованно стал рассказывать, что приказано минировать все батареи, и саперы уже начали закладывать мины. «Как же мы будем, ваше благородие?